Давайте к следующему листочку обратимся, там где черты характера. Значит, вот эти черты характера, такими вы тоже каждый день будете работать. Сейчас мы с вами обратимся к такой черте. Вот сегодня у нас все направлено на то, что мы через удовольствие тела, да, познаем себя, окружающий мир, вызывая в себе любовь, посылая как бы мы с вами сегодня будем создавать дом своей мечты. Дом своей мечты. Но этот дом будет не в ней. Сегодня мы обращаем не внешне, а сначала приводим в порядок, здесь наполняем свой дом, то есть себя любовью, радостью, ощущением счастья и вызываем удовольствие через удовольствие. Почему мы на это делаем акцент? Я уже говорила, что такое качество, как интуиция, открывается через развитие чувственности. Потому что это простое чувство. Но мы с вами сейчас, начиная с шестым чувством, как капитально работать, выходим на седьмое, о котором мы потом еще дальше с вами поговорим. Хорошо? Значит, вспоминаем вот то, что в наши черты характера мы безусловно принимаем в себе. Да? Мы знаем, что такое удовольствие. Мы знаем, когда нам хорошо. Мы знаем, когда нам радостно. Мы знаем, когда нам светло здесь. Правильно? Вот это состояние еще раз открываем, усиливаем, просматриваем все тело. Мы уже знаем, что мы это делаем не только для себя, да, а чтобы и окружающим было хорошо. Потому что когда у нас есть свет, то и вокруг нас этот свет распространяется. Если у нас там плохо, темно, да, кожа скребут, то всем окружающим еще хуже. Правильно? Значит, мы сейчас наводим порядок в своем храме. В храме, то есть в доме своей души. И сначала вы, если мужчина, рисуете ощущение, да, вот я опять, наверное, поставлю, может быть, сильнее даже на теле, где что отозвалось, да, женщина на женском теле, на своем рисунке рисует, а потом ощущение записываете, как это черта характера на теле отзывается, на ощущение. Хорошо? А? Настоящая женщина. Пока сначала настройтесь, да? Ну, как мы работаем с чертами характера? Глазки закрыли? Тут там не ходят, все будет. И все внимание обратили вовнутрь себя. Это есть дом, дом вашей мечты. Если сегодня вы были на острове и видели то, что привлекает вас в вашей мечте, в ваших желаниях. Но эти желания, эти мечты именно для вашего храма, для вашей души, чтобы притянуть к себе этот свет, то, что вы мечтаете, желаете, сначала давайте наведем порядок у себя внутри и просмотрим себя изнутри, вызывая гармонию, внутреннее спокойствие, уверенность, вызываем ощущение счастья, радости, вспоминаем, когда это вы испытывали. И как удовольствие от состояния счастья, покоя. Радость ты разливалась по всему телу. А теперь усилите это состояние. Вспомните более ярче тот момент в жизни. Послушайте свое тело. Где засветилось? Где появилась легкость? Где может быть потеплено? Отозвалось усилите удовольствие. От внутренней гармонии, от света, радости, спокойного ощущения, блаженства. И еще усилите, искусственно усилите, да. Создайте этот образ. Тело молодое, красивое и легкое. И снова прислушайтесь, где отзывается в сей это состояние. И вот эта черта характера, которая вышла вперед. Черта характера уравновешенного, спокойного, радостного, светлого человека. Это так важно для того, чтобы быть успешным, чтобы к тебе притягивались люди, такие же светлые, как и вы. Чтобы успех, компанный лист прилип к одному месту. Когда входит такой человек, все двери открываются перед ним. Вы своим светом открываете их. И представьте перед собой цель. И вот такой вот светлый, уверенный, входите радостно, излучая счастье. И ваша цель, вот она, движется к вам навстречу. Вам не надо бежать за ней. Все открывается перед вами, а у вас только вырастает уверенность и удовольствие, что вы добиваетесь всего сами. Удовольствие. И еще раз усилите и запомните отклик в теле. И скажите, да, так есть, и так будет, и да будет так. Останавливаете, открывая вас. И теперь на этих рисунках вы можете встать, можно нарисуйте все какие, может быть, даже часовые ощущения. Где-то потеплело в душе, значит, может быть, какой-то возраст есть. Где-то иголочки нарисовали. Ну, соседись, как дети. Учитесь быть детьми, потому что раз картина у меня резко началась горло, самое ощущение тепла. И приятно такое прям, да, ощущение жара, еще в горле. Да, потом в животе как бы были небольшие такие тянущие ощущения. И такие же ощущения были в позвоночнике. Спасибо. Конечно, похоже на ощущение тепла в груди. То в устье солнечного светила тоже такое приятное такое. Я думаю, что вот так, что радостная йога, как будто в детстве, все опрыгивается. Извините, но если вы еще вспомните меридианы, да, о которых я вчера говорила, да, вы будете все это, я так повешу, чтобы вы себе перечислили, где какие меридианы, чтобы отслеживали, как, где у вас идет вывес чертового характера, а это какой-то меридиан сам включает. У меня своё помощное светило, потому что время, наверное, начнёт как-то на притихание, вложение на вдохе. А потом пошло внутренние стороны. И мне кажется, называется мурашки, покалывают. Как будто видно, как мы с ним. Хорошо, спасибо. Кто ещё хочет поделиться? Нет. У меня были мурашки в ногах и руках, и в животе как бы все прыгало. Спасибо. У меня тоже как-то жар такой, и занимается такой отдавек. И такое ощущение света, и